В Стародубе по смерти внука Всеволода III Михаила Ивановича княжил сын его Иван, умерший в 1315 году. Место покойного заступил сын его Федор Иванович. В Рязани после Константина Романовича, убитого в Москве, княжил сын его Василий, который был убит в Орде в 1308 году. В 1320 году видим в Рязани двоюродного брата Василиева, князя Ивана Ярославича, против которого предпринимал поход Юрий Московский. В 1313 году умер князь Александр Глебович Смоленский, оставив двоих сыновей Василия и Ивана. Касательно внешних сношений упоминается под 1308 годом о нашествии татар на Рязань, имевшем, как видно, связь с убиением тамошнего князя Василия Константиновича в Орде. В 1318 году приходил из Орды лютый посол именем Конча, убил 120 человек у Костромы. Потом пошел и весь Ростов повоевал ратью. В 1320 году посол Байдера много зла наделал во Владимире. В 1321 году татарин Таянчар был тяжек Кашину. В 1322 году посол Ахмыл наделал много зла низовым городам. Ярославль взял и повел много пленников в Орду. Никоновский список, том 3, страница 127. «И Ярославль взяша, и сожгоша. Не солегалич ли?»